тот день Бомарше, как всегда, писал пьесу. Досье гражданина Фуше. 4 мая 1799 года гражданин Фуше, находившийся в Гааге с дипломатическим поручением, был отозван в Париж по решению директории. Как он и полагал, его вызвали, чтобы предложить желанную должность. Предложение это было итогом неутомимых интриг, которые вел из Гааги гражданин Фуше. И еще целого состояния, которое он истратил на подкуп директоров. И вот свершилось. Вчерашнему неукротимому революционеру Фуше предложили стать министром полиции в правительстве директории, покончившим с революцией. О назначении решено было объявить через пару недель. А пока гражданин Фуше знакомился в Париже с новыми обязанностями и тайно исполнял их, и готовил Париж к удивительной новости. В квартире царил беспорядок. Гражданин Фуше в черном сюртуке сидел среди множества неразобранных саквояжей и задушевно беседовал с немолодым человеком в точно таком же черном сюртуке. Собеседник заботливо сообщал гражданину Фуше все подозрительные новости Парижа. В конце беседы упомянул об апрельском аукционе мебели из дворца Трианон, принадлежавшей казненной королевской семье. Так Фуше узнал, что мадам Жозефина через 2 недели после аукциона вдруг запоздала и страстно заинтересовалась королевской мебелью. 2 маленькими стульчиками Марии Антуанетты, которые, к крайнему сожалению, жены генерала Бонапарта, купил на этом аукционе гражданин Бомарше. Это сообщение неожиданно для собеседника погрузило Фуше в глубокую задумчивость, после чего он и поручил черному сюртуку произвести ряд необходимых следственных действий. И когда черный сюртук покинул его дом, гражданин Фуше сел за бюро, чтобы внести некоторые добавления в свое досье о генерале Бонапарте. Ночь на 17 мая 1799 года, 28 флориаля 7 года республики. Тот день наступал. Безлунная ночь. Горели фонари. Шел 2 час ночи, но даже здесь, на окраине в Сент-Антуанском предместье, Париж привычно не спал. Площадь, где некогда громоздились высокие стены Бастилии, была теперь пуста. Только жалкие кофейни ютились на месте грозных башен, и подвыпившая компания горланила на лысой площади песни. Среди строений, окружавших площадь, высился его дом. Он стоял за высокой стеной в глубине окружавшего его парка. Теперь, когда громада Бастилии исчезла, дом казался вызывающе огромным. Страшно изогнутый по фасаду, со множеством окон, обращенных в пустоту площади, дом был погружен во мрак. Высокий господин с косицей, поигрывая тростью, вышел из ворот. Он был не молод и тучен, и оттого особенно ценил пешие прогулки. Но час был поздний, к тому же под вечер на город обрушился майский ливень. Антрацитовая жижа, осколки от колес экипажей, отходы кухонь, выбрасывавшиеся прямо на мостовую, вся эта парижская несмываемая грязь, разъедающая обувь и платье, разлилась по площади. И перейти через вонючие лужи, не заморавшись по колено, не было никакой возможности. Да и небезопасно прогуливаться в этот час. Фонари после революции — дефицит. Толпа обожает крушить их, и еще памятники. И теперь здесь, на окраине, в наспех восстановленных фонарях, горели дешевые сальные свечи, легко задуваемые ветром. Их слабый колеблющийся свет дурно освещал улицу. Нет. 2 часа ночи — плохое время для прогулок. Особенно, если на твоей трости золотой набалдашник, а на пальце крупный бриллиант. И вместо прогулки Бомарше решил воспользоваться каретой, ждавшей его у ворот. Экипаж катил по Парижу. Силуэты домов, силуэты гигантских поленниц с дровами для топок бесчисленных печей. В пирамидах из дров величиной с добрый дом прятались бездомные. Дома высились над древними каменоломнями, этими черными безднами, на которых стоит Париж. В сыром воздухе ночи смрад от реки. Сточные трубы льют нечистоты прямо в сену. Поздний час. Но чем ближе к Тюильри, тем больше карет. Вечный город вечно бодрствовал. Все как до революции. Экипажи пересекали путь друг к другу, обдавая грязью редких пешеходов. И внутри раззолоченной кареты, в такой прежде сиживал принц крови, сквозь сверкающие стекла видна была жирная морда вчерашнего лакея, сделавшего состояние в дни революции. И рядом с этим разбогатевшим, размордевшим Фигаро голые плечи красавицы. И также грозят смертью и увечьем прохожим колеса экипажа, богачи во все времена не замедляют ход своих карет. Как хороша была женщина в экипаже, пронесшимся мимо его жалкой кареты. Как хороши эти легкие новые прически. Он вспомнил гигантские многоярусные сооружения на красавицах своего времени. На самом деле в них вплеталась масса чужих волос, часто снятых с мертвецов, а под ними таились кожаные подушки, набитые конским волосом, лес шпилек, помада, пудра, духи. В их первую брачную ночь его немолодая жена заботливо укутала тканью это сооружение, стоившее уйму хлопот и денег, отчего ее голова стала еще огромней и безобразней. Около моста Пон-Неф экипаж остановился. В свете фонаря угрюмо возвышалась статуя Генриха IV. Нищий, спавший прямо у статуи при виде господина, ступившего на мост, начал просить милостыню во имя Пресвятой Девы и короля Генриха. Это сочетание позабавило господина, и он подал нищему. Древний мост всегда имел недобрую славу. Здесь промышляли самые известные воры. Здесь когда-то опасный шутник и распутник герцог Орлеанский придумал себе забаву. Переодетый он срывал плащи с ночных прохожих. До революции здесь обосновались королевские вербовщики солдат и потаскухи. Они работали в деловом содружестве. Девицы заманивали юношу в кабак, потом в постель, и после утех, когда юноша не мог расплатиться за ночь и за вино, несчастному приходилось продавать вербовщикам свою свободу. Теперь вербовщики исчезли, но девицы остались. Они пережили все революционные запреты и стали полновластными хозяйками ночного моста. Сейчас они толпились у палаток с фруктами. Появление господина вызвало у них большое оживление. Они тотчас выстроились в ряд, демонстрируя свои прелести. Господин отозвал одну из них и задал странный вопрос. «Где найти королеву?» Девица не удивилась, лишь пожала плечами, лениво усмехнувшись. Он вложил в ее руку ассигнацию. Девица собрала товарок и после короткого совещания принесла ответ. Бомарше вернулся к карете и велел кучеру ехать к Люксембургскому саду. Он искал женщину. Женщину, которую не видел добрых 10 лет. По дороге он думал о том, как славно было бы построить мост против аллеи инвалидов, который соединил бы бульвары и предместье Сен-Оноре и Сен-Жермен. Так уж был устроен его мозг. Он тотчас рождал великие предприятия. Экипаж громыхал по запутанным улочкам латинского квартала. У Сорбонны была ночная пустота. Завтра ее заполнит утренняя толпа учеников в черных сутанах. Он помнил счастливые времена, когда Комедия Франсез была в Латинском квартале. Здесь играли его первую пьесу, и дух Сорбонны тогда царил в зале. Теперь Комедия обитала в квартале богатых лавочников. Тупость и пошлость новоришей властвуют теперь в партере.